«Нет, Эрленд», — сказал небрежно Лавренс, — «для этого требуется нечто большее, чем умение обольщать женщин. Если бы Кнут Порсе только и умел, что играть в лисицу, забравшуюся в гусятник, тогда знатные норвежцы поленились бы выйти из дому, чтобы выгнать вон лисицу, даже если бы гусыней оказалась мать нашего короля. Но кого бы господин Кнут не соблазнял на глупости ради него, сам-то он безумствует со смыслом. У него есть своя цель, и, будь уверен, от нее он не отвадит своего взора». Беседа на мгновение прервалась. Потом Эрленд сказал, глаза у него засверкали: «Тогда я хотел бы, чтобы господин Кнут был норвежцем. Избави Бог от этого. Будь у нас в Норвегии такой человек, боюсь, не настал бы тогда скорый конец мирному житию в стране». «Мирному житию?» — презрительно произнес Эрленд. «Да, мирному житию», — отвечал Эрлинг, сын Виткина. Для понимания речи Эрлинга и последующего разговора следует иметь в виду, что во времена викингов и позже, до XI-XII веков, в Норвегии господствовал дофеодальный строй. Крестьянство, бонды, было свободным, и знать, большие люди, в сословном отношении не выделялись из числа крестьянства. Довольно распространено было домашнее рабство. Введение христианства в начале XI века соответствовало и содействовало значительному росту феодализации, проводником которой была в особенности церковь. Разразившаяся в конце XII – начале XIII века гражданская война между биркебейнерами, возглавлявшимися Сверре, впоследствии королем, и церковно-феодальной партии баглеров, возглавлявшихся епископом Николаусом, герцогом Скюлле и другими, во многом имела характер крестьянской войны. Однако победа биркебейнеров, хотя и привела к временному поражению крупной феодальной и феодализирующейся знати и церковников, и предотвратила закрепощение зависимых крестьян, не могла, конечно, ликвидировать феодальные отношения. В течение XIII века в Норвегии вводятся феодальные звания рыцарей, баронов и тому подобного, вновь усиливается церковь. В то же время свободное крестьянство, хотя и теряет постепенно свои позиции, еще продолжает носить оружие и участвовать в народных собраниях, тингах. К знатным людям относятся не только рыцари, но и наиболее зажиточную, ведущую феодальное или полуфеодальное хозяйство, часть крестьянства. С целью укрепления королевской власти короли препятствуют передаче по наследству феодальных титулов, ленов и привилегий, и в то же время предоставляют привилегии немецким торговым ганзейским городам, делают у них займы, что имело самые гибельные экономические последствия для Норвегии. Дальнейшие события XIV-XVII веков, уния сначала со Швецией, а потом с Данией, усиление Ганзы, позже реформация, передача всех феодально-административных и церковных должностей датчанам привели к потере Норвегии самостоятельности, к полному захерению класса феодалов и эксплуатации норвежского крестьянства как целого шведским и датским феодальными государствами. В то же время в Норвегии так и не сложилось крепостное право, что имело положительное значение для ее развития в капиталистическую эпоху. «Тебе следовало бы помнить, Эрленд, — продолжал Эрлинг, сын Виткина, — что не мы одни, рыцарские роды, строим эту страну. Тебе, пожалуй, доставило бы удовольствие, если бы здесь появился такой жадный до приключений и честолюбивый человек, как Кнут Порсе. Так бывало и раньше в мире. Если здесь, в нашей стране, кто-нибудь собирал мятежный отряд, то ему всегда легко удавалось найти сторонников среди знатных людей. Либо побеждали они, и тогда они получали почетные звания и кормления, либо побеждали их родичи, и тогда они получали помилование, им оставляли жизнь и возвращалось имущество. Правда, в книгах написано о тех, кто потерял жизнь, но большинство уцелело, в какую бы сторону дело ни повернулось. Понимаешь, большинство наших предков. Но крестьянская мелкая сошка и горожане, Эрленд, народ рабочий, от которого требовали платежа двум господам не один раз в год, и который еще должен был радоваться всякий раз, когда какой-нибудь отряд проходил через округу, не сжегший их дворов и не зарезав рогатого скота, простой народ, которому приходилось терпеть столь невыносимые тяготы и насилие, вот он-то, я уверен, благодарит Бога и святого Улова за старого короля Хокона, за короля Магнуса и сыновей его, укрепивших законы и утвердивших мир. «Да, я охотно верю, что ты так думаешь», — Эрленд вскинул голову. Лавренс сидел, глядя на молодого человека. «Да, сейчас его не назовешь вялым. Его смуглое, взволнованное лицо горело румянцем, гибкая загорелая шея напряглась». Потом Лавренс взглянул на дочь. Кристин опустила работу на колени и внимательно следила за разговором мужчин. «А ты так уверен, что крестьяне и простолюдины думают так и хвалят новый порядок?» — продолжал Эрленд. «Правда, для них часто бывали тяжелые времена. Прежде, когда короли и лже-короли проходили с мечом всю страну из края в край, я знаю, что они еще помнят то время, когда им приходилось убегать в горы с своим скотом, с женами и детьми, пока по всей округе их дворы стояли объятые пламенем. Я слышал их рассказы об этом. Но я знаю, что они помнят еще одно, что их собственные отцы были в рядах этих отрядов. Не мы лишь одни делали ставку на власть, Эрлинг. Крестьянские сыновья тоже играли вместе с нами. И случалось, что им доставались наши наследственные земли. Когда закон правит в стране, не бывает, чтобы сын какой-нибудь шлюхи из Скидена, не знающий имени отца своего, брал за себя вдову ленного владетеля и получал вдобавок ее имущество, как это было с Рейдером Дарре, а его потомок был достаточно хорош, чтобы выдать за него твою дочь, Лавренс. Теперь же он взял за себя племянницу твоей жены, Эрлинг. Ныне нами правит закон и право, и уж не знаю, как это получается, но я знаю, что крестьянская земля переходит в наши руки, и притом по закону. Чем больше господствует право, тем быстрее все идет к тому, что крестьяне теряют силу и способность участвовать в управлении делами государства и своими собственными. И это, Эрлинг, тоже известно крестьянской мелкой сошке. Нет, нет, не будьте так уверены, господа, что простой народ не мечтает о возврате к такому времени, когда он мог потерять дворы от пожара и насилия, но зато и мог приобрести силы и оружие больше, чем ему досталось бы по праву. Лавренс кивнул.